— воскликнул Наполеон, вспомнив свои молниеносные победы 1796 года. Военные критики находят кампанию 1814 года одной из самых замечательных частей наполеоновской эпопеи с точки зрения стратегического творчества императора. Битва при Шато-Тьерри 12 февраля кончилась новой большой победой Наполеона. Если бы не ошибочные движения и опоздание маршала Макдональда, дело кончилось бы полным истреблением сражавшихся у Шато-Тьерри союзных сил. 13 февраля Блюхер разбил и отбросил маршала Мармона. Но 14 февраля подоспевший на помощь Мармону Наполеон разбил снова Блюхера в битве при Вошане. Блюхер потерял около 9000 человек. К Наполеону подходили подкрепления, а союзники потерпели ряд поражений. И все-таки положение императора оставалось критическим. У союзников в наличии сил было гораздо больше, чем у него. Но эти неожиданные, ежедневно следующие, одна за другой победы Наполеона, так смутили союзников, что числившийся главнокомандующим Шварценберг послал в лагерь Наполеона адъютанта с просьбой о перемирии. Новые две битвы при Маршане и при Вильнёве, тоже окончившиеся победой французов, побудили союзников к этому неожиданному шагу, просьбе о перемирии. Наполеон отказал посланцу Шварценберга, графу Парру, в личном свидании, а письмо Шварценберга принял, но отложил свой ответ. «Я взял от 30 до 40 тысяч пленных. Я взял 2000 пушек и большое количество генералов», — писал он Калинкуру, и заявлял при этом, что может примириться с коалицией только на основании оставления за Францией ее естественных границ — Рейн, Альпы, Пиреней. На перемирие он не согласился. 18 февраля произошла новая битва при Монтеро, и опять союзники потеряли убитыми и ранеными 3000, а пленными 4000 человек и были отброшены. Наполеон, по отзывам даже неприятельских наблюдателей и мемуаристов, превзошел самого себя в этой, казалось, совсем безнадежной кампании 1814 года. Но солдат было мало. А маршалы Виктор, Ожеро были утомлены до последней степени и делали ряд ошибок. Именно поэтому Наполеон не мог использовать полностью свои неожиданные в тот момент и блестящие победы. Он гневно и нетерпеливо выговаривал маршалам и торопил их. «Какие жалкие оправдания вы мне приводите, Ожеро! Я уничтожил 80 тысяч врагов с помощью новобранцев, которые были еле одеты. Если ваши 60 лет вас тяготят, сдайте командование». «Император никак не желал понять, что не все его подчиненные — Наполеоны», — говорил потом, вспоминая об этом времени, один из его генералов. Шварценберг собрал военный совет, спросил мнение императора Александра, прусского короля, австрийского императора, и было решено снова предложить Наполеону перемирие. К Наполеону был послан один из знатнейших в Австрии владетельных князей Лихтенштейн с новым предложением о перемирии. Было ясно, что союзники серьезно встревожены, и что некоторые из них очень хотели бы кончить поскорее и кончить компромиссом. Наполеон на этот раз не отказал посланцу коалиции в приеме. Лихтенштейн говорил очень примирительно, уверял Наполеона, что союзники действительно хотят мириться и не желают сажать бурбонов на французский престол, но и из этого свидания ничего не вышло. Наполеон, в разгаре своих блистательных успехов, разгромив, как он представлял себе тогда в ряде сражений, чуть не половину союзных армий, 80 тысяч из 200, уповал на свое совершеннейшее искусство, благодаря которому снова и снова побеждал сильнейшего неприятеля. Талейран и другие давно и деятельно вели из Парижа тайные сношения с союзниками, готовя реставрацию бурбонов. Союзники к бурбонам относились очень сдержанно, и даже самые непримиримые, например, Александр, удовольствовались бы воцарением сына Наполеона, трехлетнего римского короля, лишь бы сам Наполеон отрекся от престола. Но теперь даже и об отречении императора уже не говорили.